Вам звонят по поводу вашей кредитной карты «Стандарт». 265 дней. Почему не оплачиваете? Что у вас произошло? Денег нет. Денег нет. А что у вас произошло? Вас уволили? Деньги пропали. Как? Почему от них? Пропали. Еще раз что? Деньги пропали, перестали появляться. Как? Так такое может быть, что у вас пропали деньги, перестали появляться? Даже если такое может быть, вы понимаете то, что у вас есть свои обязательства перед банком, которые нужно выполнять вовремя и в срок. Угу. Теперь вам банк выставил полнодосрочное гашение требований 63 500 рублей. В течение двух дней вам нужно оплатить. Где вы будете брать такие деньги? Это точно так же, как и предыдущие, нигде. Не будет. То есть вы отказываетесь оплатить. Я вас правильно понимаю? Угу. Тогда жизнь вам станет не такой спокойной, как сейчас. Будете разбираться судебными приставами. Придут уже к вам, будут описывать ваше имущество с вашими соседями. Да, мы уже передали в суд. Угу. Все документы готовы. Чудненько. Хорошо, давно пора было. То есть вы понимаете, что все издержки кладутся на вас. Вам придут судебные приставы после того, как вам выйдет судебный приказ. Судебный приказ придут я отменил. Придут к вашим соседям, будут перезаписывать. Дальше будет исполнительное производство. Ну вот нам надо с исполнительного сразу начинать. Потом исковое производство. В смысле? Подожди, как это? Сначала исковое нужно, а потом исполнительное. Как это сначала исполнительное? Вообще-то наоборот. Да? Исполнительное, а потом исковое. Серьезно? А как это? А как это судебный пристав без исполнительного листа будет заводить? Я вам даже объяснять буду, как это и все остальное. Это в тот самый момент, когда сболтнул фигню. Эй. Какую фигню, черт вам говорят. Сначала приказное производство. Так дальше судебный приказ я отменю. Если я... И... Так, что-то там ошибка в скрипте. Надо внимательнее прочитать. Ты сам не понимаешь, что ты не делаешь. Я раз услышал. Еще раз вы отказываетесь от погашения, будете разбирать судебные приставы. Господи, звоните почаще, вот такие бестолочи. Вам... Я очень люблю вот такие веселые звонки. Ну, я вас слышал о оскорблениях. Знаете статью про оскорбления? Да. Иди в полицию. Давай вперед. Справ хотите еще заплатить? Пиши заявление. С вами на «ты» не переходили. Да я уже 15 минут с собой на я «ты». Я вас ты услышал, только Ольга Михайловна. Я вас мне еще раз расскажи про исполнительное производство, которое идет перед исковым. Это прям очень интересно. Эй, дятел. Какое исполнительное производство перед исковым? Это ты говорил, а не я. Что я говорил? То, что я только что сказала. А что вы только что сказали? А ты Дори, да, рыбка. Память 3 секунды, отвернулся и забыл. Вот это беда, конечно, в восточке с кадрами. Что-то надо HR какого-то грамотного нанять, я не знаю. Потому что это же беда. А вам нужно нанять? Мне HR нет, не нужно. А что вам нужно? Мне нужно много чего. Но ты мне тут не поможешь ни с чем, к сожалению. Во-первых, вам нужно оплатить долг. Нет, это мне абсолютно не нужно. Рублей. Единственное, с чем ты мне можешь помочь, это ну, продолжить вот такую вот ахинею нести, чтобы я повеселилась. Вот это. Веселиться вам вы скоро перестанете. Да. Да ты, что ли, кружка мне жизнь испортишь? Именно так. Да? Ты смотри, какой храбрый муравьишка. Вот это да. Вы тоже храбрый на том конце. Я думаю, тебя хозяин по головке погладит. Так отважно прям бросился на амбразуру. Это просто космос. Амбразуру? Да. Я вас слышу. Вот дятел, а. До свидания. Прикол. 35 тысяч 200 к оплате. Прикол? Кому? Не прикол. Неизвестное говно. Кто ты? Кто ты, Чучундра? Не кредит 35 тысяч 200 рублей. Не забываем. Это чмошница из Эвереста мне звонит. Ну, здорово, говно. Задолженность должна быть. А что ты скрываешься? Что ты не называешь ни компанию, ни фамилию? Мне прошлый раз ваши сотрудники сказали, что больше кредитор требовать не будет, что выставлено окончательное требование, после этого будет происходить принудительное взыскание. И тут снова вы мне звоните и говорите об окончательном, видимо, опять требовании. Ну, когда это было выставлено требование конкретно, помните? В конце прошлой недели.

Но это для этого суд надо выиграть. Вам выиграть надо, да, не спорю. Но вы так уверены в себе, что вы выиграете суд? Видите ли, если суд в полном объеме не удовлетворит все желания кредитора, то это не совсем выигранный суд, а в полном мере не может удовлетворить, потому что есть у меня секретики, я вам их не скажу. На, вот, сюрприз потом на суде будет. Росденьги компании, служба безопасности, Регина Альбертовна. Я звоню по поводу вашего долга. Во сколько вы сегодня подходите на оплату? Ну, сегодня нет денег. Ну, у вас их всегда нет, поэтому вы приходите в микрофинансовую компанию. Но вам, по-моему, эти деньги никто не дарит. Да, это мы еще посмотрим. Вам их выдали всего лишь на 17 дней. Да что вы говорите? Угу. Вы мне угрожаете, что ли, здесь? Вы так со мной не общаетесь, ладно? А вы такая перепуганная по жизни, я смотрю, да? Вы выпили, я просто думала, что вы адекватно будете общаться. Конечно, 9 утра, с утра не выходил, день пропал, конечно, так и есть. Сумма у вас 21 836 рублей, на 212 рублей каждый день увеличивается. Я поняла, что у вас истерический смех, Наталья Александровна, вы успокаиваете. Нет никакого истерического смеха, смех абсолютно нормальный. Да я понимаю, что у вас очень плохо все в жизни, поэтому вы истерически смеетесь. Очень веселая. Вы меня веселите, я смеюсь. Я не знаю, какие концы, какие у вас там тетеньки, вы успокойтесь, хорошо, Наталья Александровна. Это вам лучше знать. И нужно успокоиться, Наталья Александровна, да нужно успокоиться, как двери после ремонта, и поговорить нормально. Вы тогда шутки смешные не говорите больше, и я не буду смеяться, ладно? Микрофон выключила, до свидания, сказать забыла. Я жду еще 30 секунд, пока вы успокоитесь. А потом что будет? Пукан у тебя бомбанет? Ой, смешная. Ну жди, жди 30 секунд, и я тут тогда займусь своими делами. У вас нет никаких дел, Наталья Александровна. Да? Ну хорошо, ты меня освободила на сегодня. Окей, окей, хорошо. Прикинь, как можно было. А ротик у тебя не треснет от такой раскатанной губы? А, детка? Если через час вы не внесете денежные средства, будут назначены выезды мобильной группы, скорее всего, в адрес. Ой, как страшно. Поэтому всех своих друзей и близких предупреждайте. Только не мобильная группа. Хлеба пусть купят. Как я слышала, тоже отдельную сумму берут. Слышала? Деньги подготавливаются большим объемом, и это вам уже все скажут в СССР Кавказское электроагентство. Возможно, когда мы сегодня документы уже передадим. Сейчас вам на оплату, мы с вами разговариваем уже 3 минуты, осталось 57 минут вам на решение вопроса. 21 836 рублей. Ожидаем вас на оплату долга. До свидания. Всего доброго.